Глава 52. Сонный Никита трёт кулачком о щеку и недовольно шмыгает носом. Он ёрзает на коленях, ожидая ответа. Пижамные штаны перекашиваются. В гостиной стоит глухая тишина. И она давит безумно сильно на меня. Отягощает и без того трудные слова, которые я должна сказать. Дмитрий Левицкий и Александр Романов, отцы Яны и Феликса, смотрят на моего сына и их возможного внука так, будто внезапно заметили, что в комнате открылся портал в другую реальность. Никита моргает, привыкая к свету. «Ма, кто эти дядя?» Сиплым голосом повторяет он и тянет ко мне руки, обнимает и тепло прижимается. Сердце плюхается куда-то к стопам, но я, собираясь с мыслями, и выдаю. «Это наши гости, солнышко. Мы тебя разбудили?» Никита утыкается лбом мне в плечо. Он пахнет детским шампунем и чем-то родным, отчего просыпается внутри теплое приятное чувство. Александр делает вдох, и вдруг резко отрывается от спинки дивана. Встает так быстро, что я невольно вздрагиваю и инстинктивно прикрываю сына руками. «Привет, Никиточка», — говорит он ровно, присев рядом на корточке и смягчив свой тон для ребенка. «Кажется, я твой дедушка». Я поджимаю губы, наблюдая за реакцией сына. Он снова трёт глазки кулачком. Никита удивленно хмыкает. «А у меня нет дедушки. Есть бабушка и мама. А еще есть Паша. А дедушки нет». Ком в горле рвется наружу. Мне хочется всхлипнуть, сжаться и сбежать с сыном, чтобы он не чувствовал себя так странно. Но Александр берет себя в руки, вздыхает, приближается, чтобы быть с ребенком на одном уровне, и мягко объясняет, размахивая ладонью, точно показывает на пальцах формулу семьи. «Смотри, у мамы есть ее мама, твоя бабушка. А еще у твоего папы есть папа. Это я. Значит, я твой дедушка». Никита улыбается, щечки круглые, будто фарфоровые. «Ну ладно, я вам поверю», — тянет он и вдруг смеется. «Если ты дедушка, то ты должен уметь читать сказки». Смех сына разрывает что-то внутри Александра. Он на секунду прикрывает глаза, словно со спящего света шагнул в темноту и обратно. «Я не могу больше так. Никитку нужно укладывать обратно, пока он окончательно не разодорился. Потом никто его не уложит. Солнышко, уже поздно. Пойдем с бабушкой в кроватку. Бабушка тебе дочитает сказку». Мама материализуется рядом, тут же подхватывая внука и увлекая его, хлопая ладонью меня по спине. Никита сонный и даже не сопротивляется. Просто позволяет себя унести в детскую. Иногда он буквально на клеточном уровне чувствует мое настроение. И вообще у меня очень хороший сын. Он очень воспитанный и вежливый, хоть еще очень маленький. Дверь закрывается. Осторожный щелчок, от которого я едва не подпрыгиваю. Паша, чувствуя снова этот странный накал между мной и мужчинами, убирает со стола чашки и тихо уходит к себе. Остаемся снова втроем. Александр первым нарушает тишину. «Когда ты познакомишь Никиту с Феликсом?» Вопрос рвет сразу несколько швов на моей ране. Я распрямляю спину, чувствую, как кожа под лопатками холодеет. «Когда посчитаю нужным?» Отвечаю четко, стараясь, чтобы голос не дрогнул. «Я знаю своего сына. Слишком много резких перемен, и он закроется. Мне нельзя рисковать его спокойствием и психикой ради чужого комфорта и слишком эгоистичных желаний». Глаза Александра странно темнеют, но он кивает. Он снова выпрямляет спину, возвращается привычная властность, однако слова звучат без нажима. «Я понимаю. Не хочу давить. Просто...» Он стискивает пальцы. «Ты должна знать. Никита — точная копия Ликса в детстве, но... Мне нравится твоя реакция. Ты хорошая мать». Они познакомятся. Я смотрю на свои пальцы. Но не завтра и не послезавтра. Мне надо подготовить Никиту. Объяснить, что у него есть папа, живой человек настоящий, и что он, возможно, любит его. Это должно случиться в правильных условиях и не под вспышками камер. Дмитрий, наконец, вставляет слово. Его голос теплый, низкий. «Это трезвая позиция. Никите ни к чему травмы. Он все поймет, если все сделаешь бережно. Саша, ты молодец». Хвала неожиданно жжет кожу, но я отвечаю кивком, будто получая печать доверия от них. Почему-то это греет душу. Александр устало проводит ладонью по лицу, кивает несколько раз. Я впервые замечаю, что им на самом деле достаточно много лет. Их цепкая хватка и такой выверенный, но сложный характер тоже из-за возраста. «Давление прессы скоро спадет. Завтра Ян с Феликсом дают пресс-конференцию. Пока ты решишь, как и что говорить ребенку, и потом вы познакомите отца и сына. Мы...» Он переводит взгляд на Дмитрия. «Будем рядом, если потребуется. В любой миг твоей жизни. Потому что Никита — это наследник. И даже если Ян с Феликсом пойдут против нас, мы всегда будем рядом. Потому что они наши сыновья. Ты должна понимать это». Впервые за все время я вижу в его глазах не сталь, а еще и тяжелую вину, и чуть-чуть надежды. «Спасибо», — произношу я, и благодарность звучит так тихо. Я еле шевелю губами. Переволновалась дико. Дмитрий проверяет время на своих роликсах. Потом коротко кивает мне. «Мы поедем. Поздно. Извини, что так неожиданно приехали. Надо было сперва позвонить». Александр задерживается на пороге. Его пальцы на мгновение ложатся мне на плечо. Тяжелое, теплое, осторожное. «Спокойной ночи, Саша. Береги их». Он делает паузу и справляется. «Всех троих. Видно, ты что-то изменила в наших сыновьях». Дверь закрывается чуть громче, чем хотелось. И мне кажется, что вместе с ними вышли последние недосказанности и остаточный страх. Остался только гул в ушах и едва уловимый запах дорогого парфюма.